Вика позвонила домой сказать, что она немного задержится в институте по случаю подготовки к Новому году. Но к ее большому удивлению, трубку никто не брал. Это показалось ей тем более странным, что один телефонный аппарат стоял в родительской спальне, а другой в прихожей, так что или бабушка, или мама должны были услышать. Она позвонила на работу отцу, выяснить, в чем дело. Он ответил не сразу, и Вика уловила тревогу в его голосе. «Мы с бабушкой ничего не хотели пока говорить тебе, но дело в том, что врачи ошиблись с маминым диагнозом. У нее не воспаление легких, а, боюсь, что-то хуже. Я отвез маму на повторное обследование в больницу сегодня утром. Бабушка с ней. Она позвонит мне, когда их забрать. Но, возможно, маме нужно будет там на время остаться». «Почему ты не сказал мне об этом, папа?» — с тревожным предчувствием спросила Вика. «Не хотел тебя расстраивать, дочка». «Может, еще все обойдется?» — вздохнул отец. «Папочка, мне страшно. Давай не будем ждать, а поедем в больницу прямо сейчас!» — заплакала Вика. Медсестра из приемного покоя вежливо пригласила их зайти в кабинет заведующего отделением. Сердце у Вики сжалось от страха и волнения. Пожилой врач предложил им сесть, неторопливо рассматривая результаты анализов и снимки. За долгие годы врачебной практики ему не раз приходилось сообщать родным и близким больных людей страшные новости. Но он так и не смог к этому привыкнуть. Доктор с грустью посмотрел на них, глубоко вздохнул и обратился к Викиному отцу. «Я очень сожалею, но должен сообщить вам, что результаты анализов и другие обследования показали, что у вашей жены рак. Метастазы сильно распространились на легкие. Будучи тяжело больной, она ходила на работу, думая, что у ней обыкновенная простуда. Ваш участковый врач выписал ей соответствующее лечение, так как в то время рентгеновские снимки не показали наличие метастаз. Вот такие дела. Помочь здесь может только чудо. Но это маловероятно». Несколько секунд никто не мог вымолвить ни слова. Первое тишину нарушила бабушка глубоким надрывным плачем. «Сделайте операцию, доктор! Спасите ее, умоляю!» — глухо простонал пораженный словами врача отец Вики. «Этого не может быть! Проверьте еще раз!» — рыдая, добавила дочь. «Мы уже ничего не сможем сделать. Слишком поздно, друзья мои. Больная еще ничего не знает. Это ваш выбор, говорить ей или нет. Жить ей осталось месяц, максимум полтора. Вы можете оставить ее здесь и дежурить возле нее. Можете забрать ее домой. Но это большой труд и экзамен на терпение. Без специальных сильнодействующих препаратов ей будет очень тяжело переносить ужасную боль, и вы должны быть готовы к тому, чтобы максимально облегчить ее страдания ценой собственного недосыпания, сострадания и сочувствия. Ей нужна будет постоянная помощь квалифицированного медицинского работника. Некоторое время она еще сможет ходить по дому и ухаживать за собой, но с каждым днем состояние больной будет ухудшаться. Можете сказать ей правду. Можете просто сказать, что у нее отек легких. Возможно, что ложь продлит ее жизнь на несколько дней. Не оставляйте ее одну. Окружите больную своей заботой и вниманием. Постарайтесь успокоиться, чтобы она не заметила ваших слез и следов переживания на ваших лицах. Ей нужны только положительные эмоции. Посоветуйтесь и скажите мне, что вы решили. Мы заберем мою дочь домой. Доктор, напишите нам ваши рекомендации, рецепты и назначения. Вытирая слезы, твердо сказала бабушка. Потянулись тяжелые, заполненные тревогой и заботами дни. Бабушка заваривала различные травы и поила ими дочь, внушая, что это поможет ей скорее поправиться. Отец давил для матери натуральные соки и бегал после работы по магазинам. Вика ходила в институт с красными от постоянных слез глазами. Вечерами она сидела рядом с матерью, расчесывала ее сильно поредевшие волосы, подстригала ногти и читала по ее просьбе пьесу Михаила Булгакова «Бег». Лидия находилась в их доме почти постоянно, а когда начались зимние каникулы, стала оставаться на ночь. Она делала уколы Ларисе Константиновне каждые 4 часа, ставила на грудь компрессы и взяла на себя полный медицинский уход за больной, жизнь которой угасала с каждым днем. Лидия со слезами убеждала Вику, ее отца и бабушку, не скрывать настоящий диагноз от Ларисы Константиновны, чтобы она успела примириться с Богом, покаяться и получить прощение своих грехов. Но страх и неверие не позволяли родным пойти на это. Несколько раз Лидия пыталась читать Викиной матери Новый Завет, который постоянно носила с собой, но больная слабым голосом сопротивлялась этому. Она так надеялась поправиться, что безропотно принимала все лекарства, пила настои из трав и позволяла делать с собой различные процедуры. Сильные обезболивающие, которые ей колола Лидия, заглушали невыносимую боль. Однажды, когда девушки готовились ко сну, Лидия сказала опечаленной подруге: «Вика, милая, твоя мама умирает. Но это еще не самое страшное. Весь ужас в том, что она не желает примириться с Богом. И ее ждут вечные муки ада. Так говорит Библия. Ты ведь знаешь это сама. Мы с Тимой, наши родители и друзья, в постоянной молитве о ней, о спасении ее души. Значит, она может поправиться?» Перебила ее Вика. «Бог может это сделать? Лидочка, попроси еще других верующих молиться об этом». «Хорошо», — грустно вздохнула Лидия. «Я попрошу, но для того, чтобы Бог простил ее, она должна сама покаяться в своих грехах, особенно в неверии, и принять в свое сердце Иисуса Христа. Любой день может быть для нее последним. Тебе тоже, моя дорогая Вика, нужно сделать это, и тогда ты можешь тоже молиться своей маме». «Хорошо», — быстро и решительно сказала Вика, вытирая слезы. «Что я должна для этого сделать?» «Обратиться к Богу, покаяться в своих грехах, признать Иисуса Спасителем своей души, верой принять Его Слово и жить так, как оно учит». «И Бог вылечит мою маму? Я согласна. Но я не умею молиться». «Говори Богу то, что подсказывает тебе твое сердце». Лидия встала на колени, Вика последовала ее примеру. Не зная, как начать свою первую молитву, она молчала. По щекам Лидии потекли слезы, а из сердца слова. «Милосердный и могучий Господь, Ты самое прекрасное, что есть у меня в жизни. У меня нет таких слов, чтобы высказать Тебе, Иисус, благодарность за все, что Ты сделал для меня. Прочти их сам в моем сердце. Оно скажет Тебе больше. Господи, я умоляю Тебя о Викиной маме. Даруй ей желание обратиться к Тебе в эти последние дни ее земной жизни, чтобы душа не погибла. Даруй и Вике дух покаяния, дух молитвы, Господь. Ты ведь знаешь, что они жили без Тебя и Слова Твоего, и что не было никого в их жизни, кто бы рассказал им о Тебе и о спасении души. Помилуй их, Господи, по великой милости Твоей. И если воле Твоей угодно, исцели Ларису Константиновну. Я не знаю, как, но Ты всемогущий и великий Бог. Ты сотворил человека, и все можешь. Да будет же милость Твоя утешением в этом доме. Аминь». Вика заплакала тоже, слушая молитву Лидии. В сердце появилась надежда, что Бог может исцелить ее мать, и все у них в семье будет как прежде. Это было первое горе, первое испытание и печаль в ее жизни. Она не знала, что может сказать Богу. Сердце молчало. Но разум подсказывал нужные, как ей казалось, слова. «Бог, если Ты на самом деле существуешь, вылечи мою маму и верни нашу семью к нормальной жизни. Если Ты это сделаешь, я обещаю, что буду ходить в церковь каждое воскресенье. Пожалуйста, сделай это. Прошу Тебя». В это тяжелое для семьи Вики время Тимофей, видя ее страдания, переживал, молился и часто приходил вечерами, подолгу беседуя с Викой и ее бабушкой о библейской истине. Порой ему казалось, что любимая девушка вот-вот откроет свое сердце Богу. Он с терпением и любовью убеждал их, что Иисус – это бесценный дар человечеству, и что люди должны заботиться о спасении своей души и откликнуться на Божий призыв к покаянию. Тимофея радовало, что бабушка с благодарностью приняла от него в подарок Библию и уже задавала ему много вопросов. Он понимал, как трудно интеллигентному человеку, советскому педагогу, свято верившему в светлое будущее коммунизма, жизнь которого проходила в эпоху социалистической системы, все пересмотреть, изменить и поверить совсем другое, светлое будущее. Викин отец не принимал никакого участия в этих беседах и, обращаясь к теще, мягко убеждал ее больше заботиться о больной дочери и не проводить время в пустых и вредных разговорах. Лариса Константиновна тоже не желала слушать басни сектантов, хотя в душе своей полюбила Лидию и была ей очень благодарна за помощь и бессонные ночи возле ее постели. Как-то в один из февральских дней она вдруг почувствовала себя лучше и даже смогла встать с постели. От радости она ходила по дому целый час, надеясь на то, что начала поправляться. Лидия пользуясь приподнятым настроением больной, попросила разрешения привести к ней для короткой беседы своих родителей. Лариса Константиновна устало вздохнула и развела слабыми, похудевшими руками. «Хорошо, пусть придут завтра. Интересно познакомиться с религиозными людьми, которые воспитали такую прекрасную дочь». Ночью ей стало хуже. Боль в груди была такой сильной, что обезболивающие почти не помогали. Дыхание стало трудным и прерывистым. Бедная женщина задыхалась, перенося жестокую боль. Не отходя от больной, Лидия, еле сдерживая слезы и стараясь облегчить ее страдания, насколько это было возможно, непрестанно молилась, чтобы Господь еще хоть немного продлил жизнь Викиной маме для покаяния и прощения грехов. Вызвали лечащего врача. Он приехал сразу, несмотря на ночное время суток. Несколько часов шла борьба с неотступной болезнью, подкрепляемая молитвами Лидии и Тимофея. Под утро больная уснула. Дыхание ее стало ровнее. «Готовьтесь к худшему. Больше суток она не протянет, а, возможно, жизнь ее остановится во сне, что, несомненно, лучше для всех», — уходя, сказал врач. «Не смейте так говорить! Я не верю вам! Моя мамочка поправится и будет жить! Бог вылечит ее, раз вы не смогли!» — закричала Вика. Она вся дрожала от беспомощности и страха за жизнь матери. «Успокойся, доченька. Доктор, извините, пожалуйста, мою дочь. Она очень расстроена. Спасибо вам за все». Отец обнял ее и заплакал вместе с ней. Вика никогда не видела отца плачущим. Он всегда улыбался, шутил, очень любил маму. Он и мама были неразлучны. Всю свою совместную жизнь они вместе ездили в санатории, командировки, к морю и в гости к родственникам. Ходили на концерты классической музыки и любили проводить время вдвоем. Их семья вообще была очень дружной. Каждый заботился о других, и все поддерживали друг друга во всех обстоятельствах жизни. Вика понимала, что отцу сейчас намного тяжелее, чем ей. Волна отчаяния и несогласия с реальностью захватили девушку с новой силой. «Лида!» Она крепко сжала руку подруги. «Что делать? Скажи мне, где твой Бог? Я верю в Него, верю! Только пусть Он вылечит мою мамочку!» Лидия крепко обняла ее и ласково стала гладить по голове, стараясь успокоить. Рыдая, Вика опустилась на колени и подняла руки вверх. «Бог, я верю в Тебя, верю в Твое могущество и силу. Прости, что я так долго сопротивлялась. Прости! Я в отчаянии. Где Ты? Я сделаю все, что ты хочешь. Только подними мою маму с постели. Не дай ей умереть. Иисус, я знаю, что ты поднимал даже мертвых. Дай мне убедиться в том, что написано в Библии о тебе. И я всегда буду послушной. Я так надеюсь на тебя, Иисус. Если тебе не жалко меня, пожалей бабулю и папу. Они этого не перенесут. Не будь таким жестоким. Ведь ты сама любовь. Помилуй нас. Помилуй. Помилуй». Лидия помогла рыдающей подруге встать с колен. и уговорила пойти немного вздремнуть, пообещав, что не отойдет от больной ни на миг. В 9 часов утра пришли ее родители и Тимофей. Бабушка с заплаканными после бессонной ночи и слез глазами старалась улыбаться, гостеприимно пригласила их на утренний чай, искренне радуясь знакомству с отцом и матерью Лидии. «Благодарим за приглашение», — сказал отец Лидии. «Но сначала нам нужно увидеть больную. Дорога каждая минута. Проводите нас, пожалуйста, к ней». Они тихо вошли в спальню. Лидия встала, уступив место на стуле возле кровати. Отец Вики сидел в глубоком кресле, обхватив голову руками, не обращая никакого внимания на незнакомых людей. Мать Лидии наклонилась над больной. «Лариса Константиновна, миленькая, вы меня слышите? Я мать Лидии. Мы пришли вас проведать и сказать что-то очень важное». Больная с трудом медленно открыла глаза. Взгляд был устремлен в потолок, выражая страдания и муку. Даже дышать ей было тяжело. Лидия встала на колени возле кровати и взяла умирающую за руку. «Лариса Константиновна, доброе утро! Как вы себя чувствуете сегодня? Скоро будем делать уколы и остальные процедуры. Я пойду приготовлю все для этого, а мои родители пока побудут с вами. Вы ведь хотели с ними познакомиться? Я быстро». «Вы воспитали хорошую дочь», — слабым голосом, почти задыхаясь, проговорила Лариса Константиновна. «Благодарю вас». «Слава Богу, миленькая! Люди должны помогать друг другу. Так учит Господь, а мы Его ученики. Скажите, дорогая, хоть вам трудно говорить, вы верите в Бога?» Несчастная женщина закрыла глаза, и крупные слезы мокрыми дорожками скатились по ее вискам на подушку. Она снова стала задыхаться и корчиться от боли. «Пожалуйста, прекратите и выйдите отсюда. Вы ее расстраиваете. Мы, конечно, вам очень благодарны за Лидию, но оставьте мою жену в покое, прошу вас», — сдерживая слезы, попросил Викин отец. Через 3 дня, зимней февральской ночью, в возрасте 42 лет, Лариса Константиновна скончалась во сне. Все эти дни, как и в предыдущие месяцы болезни, несмотря на запреты ее мужа, Лидия говорила ей о подвиге Сына Божьего, о необходимости покаяния для прощения грехов и спасения души, об аде и вечной муке. Слезы не высыхали на ее висках. Плакала ли она от боли и страданий, или это были слезы раскаяния и сокрушения перед Богом, неизвестно. Говорить она уже не могла, но могла слышать. И один Господь знает, как отозвались слова об истине в ее сердце, которое отстукивало свои последние удары.